Пока Джорджа не было, я наблюдала за ребятами. Они мирно дремали под кустом. Через несколько часов появилось стадо Томми, более 100 штук, и с ними пришла Импала. Увидев меня, они остановились, потом свернули в сторону и стали метров 20 от львят. Наиболее нахальный Томми подошел к самому кусту, и вообще стадо вело себя так, словно не было поблизости никаких врагов. Львята поглядывали на них, положив головы на передние лапы. Так продолжалось около получаса. Вдруг Эльса маленько вскочила и бросилась на газели. Стадо ускакало в долину, однако часть его, штук 25, замешкалась и оказалась отрезанной. Эльса маленькая метнулась за ними, но явно только для забавы. Ни та, ни другая сторона не принимала игру всерьез, пока не вмешались Гупа и Джеспы. Тут Томми ринулись вверх по склону, взбираясь по камням, но один козленок с отцом спокойно остались на месте и ушли в долину, лишь когда львята вернулись. Жорж приехал без добычи. Он не достал инспектора. Правда, директор, с которым он связался по радио, разрешил ему купить двух коз в деревне за пределами парка. Но в этот день Джордж уже не мог обернуться и отложил поездку на завтра. В сумерках львята пришли за мясом, но опять мы могли дать им только рыбий жир. Они побыли с нами недолго. На следующее утро Джордж поехал за козами, я принялась разбирать имущество, проветривать постели. Вдруг появились львята. При виде такого количества вещей у них глаза разгорелись. Впрочем, все обошлось хорошо, они ничего не повредили. Наигравшись, львята ушли в тень под куст и остаток дня пролежали там. Около 6 вечера возвратился Джордж. Джеспер мгновенно схватил мясо и убежал. Гупа и Эльса маленькая кинулись догонять его. Разгорелась ссора. Львята цепились в тушу с трех сторон, рычали и шипели друг на друга. Это длилось целый час, никто не хотел уступать. Гупа сделал было рывок, но Джеспер крепко вцепился зубами в тушу. Сердито рыча, прижав уши, братья глядели в упор друг на друга, а Эльса маленькая в это время преспокойно принялась есть. Наконец Джеспа и Гупа угомонились, и все трое дружно пообедали вместе. Вторую тушу мы припрятали сверху на кабине, чтобы было чем угостить львят завтра. Мы были спокойны, потому что на машине львята никогда не сбирались. Но рано утром меня разбудил глухой стук. Машина закачалась, и в следующий миг Джесс, подержав в зубах козу, соскочил с кабины на капот, оттуда на землю и запрусил в урочище. Брат и сестра побежали за ним. Часа через два он вернулся и снова вскочил на машину. Там были привязаны наши вещи, коробки с бутылками, мой пресс для гербария, резиновая подушка, складной стул. Джесс опорожнил коробки и все сбросил на землю. Он попытался сломать пресс, но из этого ничего не вышло, и тогда он его вышвырнул. Разобравшись в остальном имуществе, Джесс положил голову на лапы и стал подмигивать нам. Все это время Гупа и Эльса маленькая пристально следили за ним, но присоединиться к нему не решились. Теперь они затеяли игру на поваленном дереве, и Джесс побежал туда. Веселая возня длилась долго, и потом все ушли в урочище. Мы заметили над ближайшим холмом стаю грифов. Наверное, там лежит падаль, скорее всего, добыча льва, который рычал накануне ночи. После ленча мы пошли искать львят. Они лежали в густых зарослях у подножия скалы, а рядом с ними лежал только что убитый болотный козел. Интересно, сами они убили его или стащили добычу леопарда? Трудно поверить, чтобы мы ничего не слышали, если охота происходила так близко. Вечером мы опять навестили львят. Они почти управились с мясом, а остатки утащили в заросли. Слышно было, как они сопят там, но разглядеть их мы не могли. Удивительно, такие крупные животные и умеют так ловко прятаться, а ведь мы знали, что они тут. Потом мы услыхали кашель леопарда и поняли, кто убил антилопу. Когда стемнело, львята вышли напиться воды. Ночь они провели по соседству с машинами, а к утру скрылись. Днем львята появились снова. Джеспер сейчас же вскочил на мою машину, Гупа и Эльса маленькая улеглись под деревом метров 50 от нас. Почему Джаспер предпочитает мою машину машине Джорджа? Привык считать ее своей, или она чем-то для него удобнее? Эльсе всегда больше нравилась машина Джорджа.